Глава 17. Ридер звонил в Лондон. «Необходимо поднять на ноги всю местную полицию, Симпсон. Хотя уместнее было бы иметь дело с военными. В 5 милях отсюда стоит гарнизон. Надо обыскать каждую бухточку, каждую пещеру. Хорошо было бы, если бы сюда прислали миноносец для несения сторожевой службы у Сильдбури. Я уверен, что у Флака есть моторная лодка. Мисс Белман...» «Не знаю, я выясняю это». Когда санитарный автомобиль увез останки Давера, Ридер отправился с каменщиками, вызванными из Сильдбури, в комнату, где произошла трагедия. Он отодвинул остов дивана и указал на каменный пол. «Эта плита поворачивается на шарнирах, но с внутренней стороны ее удерживает железный засов. Разломайте ее». Понадобилось 1/4 часа, чтобы вскрыть пол. Перед глазами присутствующих возник ряд узких ступенек, ведущих в 4-угольное каменное помещение. Пыльная пустая комната обнаружила свою тайну. Открытая узкая дверь вела через очень узкий коридор к промежутку между обшивкой и стеной личного бюро Давера. Спрятавшийся здесь мог слышать каждое слово, произнесенное в комнате. Лишь теперь понял мистер Ридер умоляющую просьбу Давера говорить тише, когда он упомянул о его женитьбе. Здесь подслушал сумасшедший Флаг об унижении своей дочери, и с этого момента смерть Давера стала неизбежностью. Каким путем скрылся Флаг? Нашли 3 дороги, которыми убийца мог скрыться, и все они вели назад в дом. Все они соединялись у места выхода между кухней и передней. «Должна быть еще одна лазейка», — отрывисто бросил Ридер, — «но пока мы ее не нашли». Его нервы были напряжены до предела. Он ходил из комнаты в комнату, перерывал содержимое ящиков, взламывал стенные шкафы и обыскивал сундуки. За подкладкой несессера Ольги Крю он нашел брачное свидетельство. В 7 часов прибыла на автомобилях 1-я воинская часть. Ридер расставил солдат на постах у каменоломни и, вернувшись в дом, стал размышлять о необыкновенных событиях этого дня. Внезапно вихрем ворвался Грей. «Бриль!» — крикнул он. «Бриль!» — вскочив на ноги, закричал Ридер. «Где он?» Поддерживаемый одним из сыщиков, в комнату ввалился Бриль. «Откуда вы?» — спросил Ридер. «Со дна колодца». «Мисс Белман еще внизу». Ридер с сыщиками поспешил к кустарнику и велел осмотреть ворот колодца. «Он не может выдержать веса взрослой женщины, и канат не доходит до дна», — сказал Грей после тщательного обследования. Кто-то вспомнил, что при обыске в кухне нашли 2 пояса, которые употребляют чистильщики окон, чтобы предохранить себя от падения, крепкие ремни с крючками, и поспешил принести их, пока Ридер снимал сюртук и жилет. Мистер Ридер и Грей застегнули пояса и стали спускаться в колодец. Оба спускались безмолвно, с удвоенной осторожностью. Им казалось, что они никогда не доберутся до дна, и Ридер, как более пожилой, начал уставать. Но тут Грей прошептал: «Мне кажется, мы уже у дна». Он направил свет фонаря вниз и соскочил на землю. Ридер последовал за ним. «Маргарет», — шепотом произнес он. Ответа не последовало. Свет фонаря забегал по стенам, никакого следа молодой девушки. Ридер начал терять уверенность. «Выступайте налево», — шепнул он Грею, — «а я пойду в другом направлении». Продвигаясь по подземному ходу, он достиг поворота тоннеля и увидел вдали свет, похожий на дневной. В нем вырисовывался женский силуэт. 2 женских силуэта. «Куда ушел отец?» — послышался знакомый голос. Ридер узнал миссис Бертон. «К чему торчать здесь? Так вы всегда со мной обращались. Еще удивительно, как я выжила после тех обид, которые перенесла. Меня нисколько не удивит, если в один прекрасный день он меня убьет, можешь мне поверить». «А где скрывается Давер? Удивительно, что отец до сих пор ничего не подозревает». «К черту Давера!» — раздался голос Ольги Крю. «Где же все-таки отец? На лодке? Он никогда не вернется. Почему он нас не отпустил, когда мы его вытащили из тюрьмы? Я просила, я клянчила, но он на мои слова не обращал никакого внимания». «А кто на них вообще обращал когда-нибудь внимание?» — устало спросила молодая девушка. «Я просила старика отпустить тебя. Я ведь знала, что в решающую минуту ты ни для чего не пригодишься». Ридер услышал рыдания миссис Бертон. «Он остается здесь лишь для того, чтобы поймать Ридера», — простонала миссис Бертон. Издали донесся звук быстрых шагов. Кто-то шел по тоннелю. «Это отец», — сказала миссис Бертон. Ридер крепко сжал Браунинг в руке. Но в это время кто-то окликнул Флака, и тот пошел обратно. Тотчас послышались шаги с противоположной стороны. «Это Грей», — подумал Ридер. Необходимо было его предупредить. Ридер осторожно поднялся и побежал навстречу, но тут случилось то, чего он опасался. Грей заметил его и громко крикнул. «На другой стороне ничего нет, мистер Ридер!» «Тише вы, идиот!» — прошипел Ридер, но было уже поздно. Голос сыщика слышал не только он. Когда Ридер взглянул вдоль тоннеля, обе женщины и старик исчезли. Ридер обладал превосходным зрением. Добежав до Исполинской пещеры, он тотчас же заметил лодку, которая была уже на воде, и трех беглецов. Что-то ударилось о скалу над головой Ридера, и на него посыпался дождь раздробленных камней. «Они стреляют с лодки», — хладнокровно заметил Ридер. «Бах! Бах!» Одна пуля шлепнулась в стену слева от Ридера. Другая просвистела между ним и Греем, который лежал на земле за маленьким выступом скалы. Лодка отчаливала. Но в эту же минуту со стороны моря хлынул поток света, озаривший скалы и четко выделивший силуэт лодки. «Миноносец!» «Слава Богу!» — вырвалось из груди Ридера. На лодке заметили военное судно. Из палубы раздался оглушительный выстрел. Пещера бесконечно усилила его грохот. «У них есть орудие, скорострельная пушка», — глухо проговорил Грей. Мистер Ридер ничего не ответил. Его взор был прикован к центру пещеры, где творилось что-то непонятное. Вода высоко поднялась и забурлила. Огромные куски скал оторвались от свода и рухнули вниз. Послышался грохот, подобный извержению вулкана. И Ридер, оглохший от страшного шума, увидел, что выход в море исчез.